«Я в этом, конечно, сильно сомневаюсь», — раздался в голове задумчивый голос чешуйки. «Но определенное рациональное зерно в этих бредовых мыслях есть. Если ты действительно ее не будешь навещать, то радостная встреча через несколько лет может превратиться в попытку убийства». «Пиздеец», — выдохнул я, подкидывая голову и на лету насаживая ее на копье. «Ладно, подумаю об этом после. Дось, обыщи деревню на предмет еще таких вот закладок, а я пока прикончу эту тварь и осмотрю домик». «Слушаюсь», — махнула волчица хвостом и ушла вскрыт. Я задумчиво постучал тупым концом копья по земле, все еще пребывая под впечатлением от открывшихся откровений, а потом резким выпадом с места пробил грудь скалящемуся за порогом монстру. Зашел в домик, добил останки фермерши и осмотрелся. Впрочем, ничего нового или интересного, просто остатки зомби. Кстати, запах, который совершенно до этого не ощущался, едва не сбил с ног, стоило переступить порог. Стараясь дышать через рукав и ртом, быстро обшмонал комнаты и ретировался на улицу, где сделал блаженный глубокий вдох и закашлялся, видимо, какими-то действиями я разрушил ограждающий барьер, и сейчас вонь счастливо расползалась по округе. Надеюсь, чешуйка и Романский смогут с ней справиться магией, иначе планам на временную базу придет кирдык, ни один здравомыслящий разумный такой вонищей дышать не будет. Всего таких банок с пауками по деревне оказалось 10, и еще две твари в качестве охраны. Впрочем, особых проблем у меня не возникло, просто тыкал копьем во все, что шевелится, и шел дальше. Единственный раз, когда ситуация могла стать опасной, был в четвертом по счету доме, в котором твари оказалось 2, и вторая кинулась на меня из-под кровати. Хорошо хоть чутье не подвело, и я был готов, но все равно пришлось повозиться. Копье не та вещь, которым удобно орудовать в тесной комнате, а от простых ударов мечами нежить наотрез отказывалась дохнуть. Пришлось рубить на куски и выволакивать на улицу, где снизившийся лут просто растворила тварь метким плевком кислотой. Но мы с Доськой справились, как раз к подлету основной компании. И тогда уже настала моя очередь отдыхать и злорадствовать, глядя, как чешуйка и некроман шаманит, пытаясь избавиться от въевшегося, казалось, даже в землю запаха разложения. «Слушай, а ты вообще кто?» — задал я вопрос, глядя, как Лила готовит ужин, орудуя всеми конечностями сразу. «В смысле?» Она чуть повернула голову, глянув на меня краем черного, без белков, глаза. «Ну, ты смертная или бессмертная?» Я вытянул ноги под столом, откинувшись на спинку стула. Сейчас вообще была моя на пару с Доськой очередь дежурить на кухне, но кальмарка, увидев наши старания, лишь выматерилась сквозь зубы и погнала волчицу с кухни поганой тряпкой. Причем буквально, старая прогнившая ветошь в ее ручках рассекала воздух со свистом падающего баллистического снаряда. Я благоразумно переждал бурю в тенях, откуда Лила меня выковыривать не стала, хотя и, как я подозреваю, могла. Технически все мы смертны, — пожала она плечами, снимая пробу супа. — Соли подай. — Спасибо. Пожалуйста. Но ведь богов и прочих древних тварей называют бессмертными. Они таковые только относительно обычных, смертных. А так дохнут все одинаково, будь это хоть мокрица, хоть древний бог. Даже смотрящие не вечны. Бездна. Теоретически, при определенных обстоятельствах. Лила действительно задумалась над этим вопросом, о чем свидетельствовали на миг замершие щупальца. Но в следующую секунду она вновь продолжила шинковать, тушить и варить. Например, если проснется создатель, или пробудившийся, или примархи вознамерится уничтожить котел душ. Но смысла в этом немного. Угу, учту, покивал я. Если придется идти убивать старушенцию, как раз воспользуюсь твоими способами. Но от первоначального вопроса ты не уклонишься. Если пользоваться общепринятой классификацией, то я все же смертная. Очень сильная, с нескольким десятком поверженных богов на счету, с поддержкой древнего кхара и титулом истинного берсерка, но все же смертная. И когда-нибудь я тоже напорюсь на противника, которого не смогу ни победить, ни избежать. Ясно, прикрыл я на мгновение глаза, переваривая информацию. А еще вопрос можно? Нет, резко ответила она. Но я ведь... Да я по твоим мыслям похабным все прочитала. Ну так тебя уже... Нет. В смысле нет или в смысле я не буду отвечать на вопрос. Гррррр. Херак. Дальше не помню. Глава 258. 3. 3. Она порвалась. Проснулся. Сел. Потянулся. Потер лоб. Вздохнул. Лила, ну нельзя же так. Мало того, что она меня вчера в нокаут на 2 часа отправила, так по пришествию в сознание, я с удивлением обнаружил то, о чем успел позабыть, живя с бешеными параметрами живучести и регенерации. У меня на лбу красовалась здоровенная красная шишка, потихоньку начавшая отливать благородной синевой. И она не сошла за вечер, не сошла за ночь. И даже сейчас, хоть и уменьшилась, но продолжала болеть при каждом прикосновении и притягивать взгляды окружающих словно ножки мисс Вселенной, явившейся на школьной выпускной в одном бикини. «Хоть ты, бля, челку эмобоя отпускай», — вздохнул я. И как назло, ни одна скотина не согласилась меня подлечить. Чешуйка только ржала, Дюсаль разводила ручками, а Лила надувала щечки и грозила поварешкой. «Хозяин!» Из-под одеяла показалась взлохмаченная серая шевелюра с треугольными ушками. «Вставай давай, работать пора», — потрепал я ее по голове. Когда мы с Даськой спустились, народ уже потихоньку стягивался во двор, где вчера поставили большой обеденный стол, народа у нас немало, а некоторые личности были слишком габаритными, чтобы комфортно размещаться в помещении. Так что пока погода держалась хорошая, мы этим пользовались. Завтрак готовила Лила. Опять. Но возражать никто даже не пытался. «Слушай, может, сделаешь что-нибудь с этим?» Тут же пристал я к кальмарке, выставляющей на стол несколько кастрюлек и сковородок. «А если мы сегодня на повелителя этого напоримся? Он же со смеху сдохнет от такого героя. Так тебе же легче будет», — ухмыльнулась она. «Покусаю», — мрачно пообещал я. «Попробуй». Фыркнула кальмарка и демонстративно помахала у меня перед носом одним из щупалец. «Ах так, да». Мгновенно вскипевшая в крови монобога берсерка подстегнула тело и неадекватное сознание. Плюс активированный пируэт. Плюс банальная злость и не самый умный мозг. Короче, я реально вцепился зубами в ее щупальца чуть повыше грозного черного когтя. На вкус как очень жесткая резина. Словно попытался покрышку сожрать. Наверное, от мгновенной смерти меня в тот момент спасло только то, что Лила держала в других щупальцах кастрюли и прочую поварскую хрень. Потому вместо удара когтем, мне в многострадальный лоб прилетело раскаленной сковородой, от которой я имел глупость увернуться и отскочить, мгновенно разрывая дистанцию. Гррррр. Кальмарка недобро прищурилась, аккуратно и подчеркнуто медленно ставя на тяжелый дубовый стол все, что было у нее в щупальцах и руках, после чего демонстративно хрустнула шеей. «Ну все, вестник, прощайся с яйцами, мама, может опс, вззззз, как я увернулся, не знаю». Черный коготь, покрытый алым пламенем, промелькнул буквально в сантиметре от горла, с шелестом разрывая воздух. Спина мгновенно покрылась холодным потом, ибо моя жопа просигналила весьма однозначно, «Меня реально хотели убить. Берсерк атакует лишь с целью убить», — с ласковой улыбкой сказала Лила хаотично, почти гипнотизирующе, шевеля щупальцами. «Ну что, вестник, будем продолжать. Или ты покорно получишь заслуженную кару. Бля, бля, бля, бля, но, хер там, чучка. Пируэт, мать ее, ласточки. Да, тупизна. Да, голое упрямство. Но... Слабоумие и отвага, наши все. Итак, закончился славный путь великого вестника бури, успела пронестись у меня в голове, когда в рывком замедлившейся реальности Лила, покрывшаяся багровым огнем, продолжила действовать столь же стремительно. Словно это не у меня сейчас показатель ловкости буром пронзил небеса и улетел выше, в бескрайние звездные дали. Гы скорее прочитал я по ее оскалу, чем услышал в реальности. А следом прилетел удар щупальца, от которого я уклонился ценой задымившейся одежды, перегревшейся от трения о воздух. А вот второй удар, нанесенный одновременно и нацеленный в живот, уже пропустил. И имел удовольствие в полной мере прочувствовать все прелести костяного клинка, протыкающего плоть и мышцы. И не успел я предпринять еще хоть что-то, как действие пируэта кончилось и, в моем теле мгновенно оказалось еще 6 посторонних предметов. Один в груди, по одному в каждой конечности и один, в ягодице. Брутально, позорно и, блять, охуенно больно. Вот только не более, ни один жизненно важный орган или крупный кровеносный сосуд не задет, кроме брюха. Кажется, ближайшие несколько часов я буду немножко какать в себя. Атака, проведенная с ювелирной точностью. Вот только Лила для сего пафосного маневра была вынуждена встать ко мне практически вплотную. Фактически, я был в жарких объятиях красотки Ксеноса, едва не прижимающейся ко мне своим разгоряченным телом, прикрытым лишь 2 тонкими полосками ткани. Вест, Андрей, Лила, явно слышавшая мои мысли, попыталась отстраниться, но... Да сейчас, красотка! Я обхватил ее руками и ногами, абсолютно наплевав на раны и практически не ощущая боли в разорванных мышцах и кишечнике. Сиськи. Идиот, пусти. Режим развратного берсерка. Что там в меня упирается? Мухахаха. А-а-а. Отдерите его от меня. Дось, не лезь. Но, зеленая, хозяин же. Не лезь, сохрани хоть каплю девичьего достоинства. Но, Лила. Дура сама виновата. Помогите. Сиськи. Чпок. Я обез, обесчещена. Ну хватит ныть, фыркнул я, следя за тем, как Дюсаль шустро запихивает в меня вывалившиеся кишки и заращивает рану мягким белым светом, льющимся из рук новоявленного паладина древней богини. Ай, мать твою! Что, что? Подняла она на меня подозрительно прищуренные серые глазки, чуть сдавливая склизкие синюшные внутренности. «Больно, говорю», — зашипел я. «Нежнее, пожалуйста. Теперь, меня ведь никто замуж не возьмет». Выгнул я бровь, скептически посмотрев на сидящую на земле и ревущую грозу смертных и бессмертных. «Серьезно? Да что ты понимаешь? Готов взять на себя всю ответственность и тотчас засвидетельствовать наш брак через богов всех присутствующих тут последователей. Я не готова. Не за тебя, грязный извращенец. Кобелина. Дисптур». Последнее слово было явно каким-то специфическим ругательством. Впрочем, пофиг. Нехер было меня дырявить. Зачем ты меня укусил? Зачем ты мне щупальцем перед лицом махала? Пыталась хоть немного научить тебя сдержанности и почтению к старшим. Это к тебе что ли? Не старая. Я довольно почтительный. Да ну, кажется... Последний вопрос задали все присутствующие в комнате Хари, то есть Чешуйка, Дось и Дюсаль. Остальные мои помощники рассосались по округе еще в самом начале наших слила кульбитов, вместе с большей частью Хавчика. Предатели. Все, жить будешь, Дюсаль хлопнула меня по свежему шраму на пузе. Я пошла. Куда? Удивился я. Руки мыть, скривилась девушка. Не дай богиня подхватить от тебя извращенство какое-нибудь. И смылась быстрым шагом прежде, чем я допер до ответа. Тоже пошла, пока там еще хоть что-то съедобное осталось, фыркнула зеленая. Хозяин, держись. Сжала кулачки доска и испарилась вслед за чешуйкой. Мде. Я с кряхтением поднялся на ноги и посмотрел на все еще хлюпающую носом Лила, даже не пытающуюся прикрыться теми обрывками, что остались от ее и так не самого скромного костюма. Ну и долго ты тут сырость разводить собралась? Ну да, признаю, погорячились. Вообще тупая ситуация получилась, но ты тоже виновата, признай. Лила, эй, Лила, ты, Арва, ПЛ. Невнятно пробурчала она, сидя на полу и уткнувшись носиком в коленки. Что? Говори четче, женщина. Кальмарка подняла на меня полную обиды заплаканную мордашку и на пару секунд замерла, глядя мне в глаза. после чего шмыгнула носом и завопила во весь голос. «Ты порвал мне плеву, скотина!» С улицы раздался звон бьющейся посуды. «Так, я же пальцами, и у тебя, того, смютиан, шмык, твою мать!» Могучий бородатый мужик в байкерском прикиде молча передал огромный радужный самоцвет маленькой девочке в сереньком платье и устало развалился на старом продавленном диване, изучая довольную мордашку своей оппонентки. «Жестокая ты, мила, милосердие должно быть жестоким», — оскалилась девочка, на мгновение продемонстрировав оскал своей альтер-эго. «И вообще, это ты предложил?» «Ну да», — вздохнул мужик. «С ее меткой. Я удивлен, что у нашего птенца хватило на такое сил и яиц. Главное, чтобы у него мозгов теперь хватило правильно себя повести». «Это да», — кивнул байкер. «Хотя, технически, он ей пока не вставил, так что проклятие еще активно. Ну, так лед тронулся, а они вместе еще не один день будут. От кузнеца что-нибудь слышно? Да он со смотрящими бодается», — скривился мужик, почесав густую черную бороду. «Там какие-то непонятки с одним из его последователей. Вроде как лень кого-то из его крыльев стащила, а потом еще и тха со своим монстром влезла. Да еще и к буревестнику там все каким-то десятым хером отношение имеет. Тебе лень во всем этом рыться», — фыркнула девочка, прижимая к груди самоцвет. «Еще как», — зевнул берсерк и сложил ладони на внушительном пивном брюхе. «Да и потом, нахер оно мне? Это его проблемы, а помощи черный не просил. Вот как попросит, тогда и буду разбираться, если в цене сойдемся. Меркантильный же ты гад», — закатила глазки милосердная. Сама-то берсерк выразительно посмотрел на камень в ее руках. «Зачем он тебе? Тебе зачем?» — вопросом на вопрос ответила девочка. «Просто достался по случаю», — пожал плечами здоровяк. «А хотя постой, а вот оно как. Сестренка буревестника влипла, да, есть такое», — поморщилась милосердная. «Но тут я была бессильна, это ее решение, последствия которого теперь разгребать тебе», — заржал байкер. «Может, в бездну это, оно тебе надо. Если с ней что-нибудь случится, Андрей такого натворить может». «Ну и что?» – пожал ее собеседник плечами. «Да, он ценный ресурс, но не настолько, чтобы ему на каждом шагу сопли подтирать». «Или?» Под подозрительным прищуром древнего собрата милосердная сначала нервно заерзала, а потом агрессивно оскалилась, демонстрируя впечатляющий набор игловидных клыков. Да и сама она как-то вместо бело-серой палитры приобрела устойчивый кроваво-алый цвет. «Вот это уже не твое дело». «Да я и так уже все понял», — поспешно поднял руки берсерк, явно не желая связываться с маленькой, но очень зубастой девочкой. Но все же не удержался. «Педобирка стар. Гра-а-а-а. Разведчики по определению не бывают слабыми и трусливыми. Это самые храбрые, стойкие и терпеливые бойцы из. Ты сбежал, зеленые чешуйчатые пальчики поймали мое ухо и жестоко оттянули в сторону. Но я не дрогнул ни единой мимической мышцы. Я же разведчик. А разведчики? Трус несчастный. Да блять, зеленая. Что мне оставалось делать? Она ревет и ревет, ревет и ревет. Еще немного и в доме настоящий потоп бы случился. А так ее сейчас там чаем или чем покрепче отпоит, пока моей рожи не будет в зоне видимости. Но это не отменяет того факта, что ты заебала», — выдохнул я. «Знаю», — спокойно кивнула она, — «но до тебя только так и можно достучаться. Долго, нудно и методично капать на мозги, пока ты не осознаешь, что это плохо. Что плохо? Вот и я о том. Да шучу я, успокойся. Знаю». Какое-то время, посверлив взглядом невозмутимую дракошу, в итоге махнул на нее рукой и вернулся к тому, на чем она меня прервала, а именно, разглядыванию города с крыши многоэтажки. Это уже начинает входить в привычку. Осталось только сшить черную маску и вопить что-нибудь вроде «Я ужас, сидящий под крышкой вашего унитаза и алчущий ваши жопы». А ведь я так уже стоял совсем недавно, когда меня глюкануло телепортом от скрутунов. Там еще пошарился в облике Кассии, а потом... А что было потом? Вроде на кого-то напоролся. На Ан. Нет, она пришла позже. И точно не на отряд то-то. Там еще кто-то был. Кто? Не помню. Но. Почему на меня сразу накатывает волна раздражения? Там был кто-то. Кто-то. Зомби. Точно. Одноглазая зомби. Блин, как я забыть-то мог. Причем не я один, все забыли. И даже Сан мы потом вроде как пошли ее искать. Но, банально забыли, куда и зачем пошли. Что за странные выверты? Это, что ли, была ее способность? Эх, ладно, сейчас уже поздно вертеться. Но зарубку на памяти сделаю и, если будем возвращаться через тот же город, то эту зомбятину я обязательно поищу. Хотя бы чтобы убедиться, что меня не переглючило и она действительно была. А сейчас не до того. Город, где должна была быть база Некро, оказался немаленьких размеров поселением со спальными районами, административным центром, какими-то складами рядом с железнодорожным вокзалом, военной базой, самым настоящим бункером и большим комплексом то ли какого-то НИИ, то ли вуза. В общем, места много, достопримечательностей до хера, зомби и монстров тоже хватает, а вот каких-либо признаков Некро нету. После недолгих размышлений мы решили разделиться. Миха с Романским и Няшкой отправились обследовать территорию НИИ, Лутецкий с Доськой полетели осматривать периметр городка, а мы с Чешуйкой двинули в административный центр с расчетом найти там карту города или еще какую-нибудь информацию о местности. Собственно, высотка под моими ногами и была чем-то вроде здания городского правительства. И сейчас мне вновь предстоял штурм этажей, только в этот раз с методичной зачисткой всего, что шевелится, и шмоном всего, что может содержать хоть какие-то данные. «Ну что, двинули?» — спросила Зеленая, пижонским щелчком зажигая на пальцах колдовской огонь. «Угу!» — кивнул я, доставая гладиусы и примериваясь к чердачной двери. Глава 258, 4. 4. Монстры и пушки шли уже отработанным порядком. Я впереди с мечами, Чешуйка сзади с магией и штурмболтом. Где она его добыла вместе с легким ББС, я спрашивать не стал. В зоне досягаемости такими технологиями обладали только мозг с изорой. Гораздо больше способа добычи столь специфического и охеренно мощного оружия меня волновало то, что применяться эта елдобина будет в мою сторону. А учитывая отдачу этой монстр-пушки, ты хоть пользоваться ей умеешь? Конечно, возмущенно ответила Дракоша и демонстративно пощелкала какими-то переключателями на этой бандуре. Ладно, верю. Но засадишь мне болт в задниц, и я эту штуку целиком запихаю в твою. Если выживешь, хмыкнула девушка. Всего этажей в здании было 30, немного, но и немало. И как обычно, наиболее сильные твари ощущались ближе к земле. Вот только в этот раз была одна небольшая странность. Они не нападали друг на друга. От слова вообще. Знаешь, гложут мою жопу смутные сомнения, что ожидают ее восковая депиляция и стропонная дефлорация. Есть такое, серьезно кивнула Зеленая, заглядывая мне через плечо в темноту лестницы, уходящей с крыши на 30-й этаж. Может, ну его, и я того, в кассию. Не боишься? Боюсь. Но брать эту херню черномазую под контроль нужно. И лучше уж протестить в таких вот условиях, чем потерять контроль среди своих. Мне, только в крайнем случае, покачал я головой, уже подсознательно понимая, о чем она хотела спросить. Нечего тратить мануан просто ради перестраховки. Чешуйка пару секунд задумчиво на меня смотрела, после чего медленно кивнула. «Волнуешься за нее? Есть такое», — признался я, закидывая мечи в ножны. «Но там ей будет безопасней. По крайней мере, я на это надеюсь. Что насчет Лила?» «Бля, вопрос был настолько неожиданным, что я едва не ширнул Кассию Манайграра. Уж не знаю, что было бы, но точно ничего хорошего. Женщина, не нужно такой под руку спрашивать, но мне все равно любопытно. Вот ведь, нашла время и место», вздохнул я, на всякий случай прислушиваясь к чуйке угроз и продолжая проводить манипуляции с маной смотрящих. «Не знаю я, Зеленая, ты же в курсе, как я отношусь к чувствам и прочей розовой херне. Думаю, что в данной ситуации оставлю решение за Лила. В конце концов, она не маленькая девочка и, несмотря на периодические заглюки, сама прекрасно понимает положение вещей. То есть будешь просто сидеть на жопе ровно, ждать от нее намеков, кивнул я. А сейчас не мешай, тут ювелирная работа. А еще лучше помоги. Давай уже сам, зевнула она. Не вечно же за мою юбку держаться. Тьфу, блин, скривился я, перекручивая в астральном пространстве три жгута силы и осторожно вводя получившийся канал в облако монстра. Момент трансформации я пропустил. Скорее всего из-за того, что на этот раз не было изменения в спектре восприятия. Собственно, я вообще ничего не почувствовал, кроме легкого дискомфорта в пальцах, видимо, когда отрастали когти. Подняв руки к лицу, пошарил по нему и волосам, но маску не нашел. Она не появилась, чуть нахмурившись, подтвердила мои мысли чешуйка. В магическом восприятии ты тоже не сильно изменился. Могу предположить, что ты подал слишком мало маны и Кассия просто не перебил, как бы это сказать, твой естественный фон бездны. Ни хера не понял, честно признался я. Говори как с дебилом. Нужно больше маны, со вздохом закатив глаза, ответила зеленая. Нужно построить зиккурат, кивнул я и увеличил подпитку. Восприятие мира мигнуло, сбойнуло, закружилось, и я едва смог устоять на ногах. Зато потом все более-менее стабилизировалось и увидел мир магическим зрением Кассии. Почти привычная картина, но было в ней что-то странное, непривычное. Что? Я понял не сразу, и не сам. Ты слишком здраво мыслишь, раздался в голове голос чешуйки. Совсем не так, как раньше. Последствия подключения дополнительных смотрящих, предположил я, осматриваясь. Возможно, еще и нейросеть сыграла свою роль, задумчиво ответила моя подруга, подходя поближе и рассматривая меня со всех сторон. Кстати, в магическом зрении монстра она выглядела довольно интересно. Эдакое переплетение из силовых линий черного, белого, серебристого, изумрудного и алого цветов вместо привычной для смертных серой однотонности. А еще у нее не было центра, от которого вся эта мешанина расходилась бы к периферии организма. Вместо него была своеобразная пуповина, связывающая наши тела, по которой в сторону моей зеленой подруги толчками шла чуть дымящаяся черная энергия. Как ощущение, объяснять суть вопроса мне не было нужно. Чешуйка и так прекрасно все видела через меня. Не скажу, что прекрасно, но ничего необычного, чуть помедлив, ответила она. Если влияние и есть, то я его не ощущаю. Понятно. Значит, опыт номер 2. Мысленно потянувшись к плотной маске, закрывающей лицо, попытался усилием воли переместить ее с лица на макушку. Сперва ничего не получалось, но через минуту мне удалось нащупать то самое ощущение, что было в прошлый раз. И эта хрень послушно переползла с лица, притворившись своеобразным козырьком. Зато я смог вздохнуть полной грудью и посмотреть на мир уже собственными глазами. Ну, почти собственными, все же на картинку накладывалось магическое зрение и сильно ее искажало, как бы надстраивая дополнительный слой всякой, всячины. Ну, хоть говорить теперь могу, немного более хриплым, чем обычно, голосом пробормотал я, рассматривая собственные черные ладони с алыми когтями, от которых в магическом спектре шел хорошо заметный темный дым, истекающий вовне маны древнейшей. Так, а вот это непорядок. Вдох-выдох. Аккуратно подхватил контроль над курсирующей по телу и рвущейся наружу силой. И усилием воли закапсулировал все это в собственном теле. Получилось не полностью. Смертоносный туман все еще просачивался наружу, но уже не так интенсивно. К тому же вылезла еще одна побочка, голова опять начала кружиться, а на границе восприятия наконец появился знакомый шепоток таящихся в бездне чудовищ и обреченных душ. «Иди к нам». И с каждым мгновением они становились все громче. «Мы ждем». Они вкручивались в виски. «Тут хорошо». Дивили на уши и мозги. «Тут нет страха и боли». Словно влезали прямо в черепушку, пытаясь выдавить оттуда мое сознание. Тут лишь покой и тепло матери. Отжать тело. С тобой мы непобедимы. Не дать сосредоточиться. Призови нас. Заставить делать то, что им нужно. Забыть тепло твое я не могу, прости. Это что? И снова кровь и слезы пополам из-за тебя. Не слушай. Минут секунды я прожду. Дышу любовь храня. Не верь. Зачем мне слышать строгий сказ о том, как все умрут? Нет. Ты лучше расскажи, зачем они живут. И резкий рывок, буквально разбивающий все блокировки и насильно выдавливающий из меня излишки магии. Ты как? Все тот же голос, но теперь я хоть понимаю, кому он принадлежит. Начал соображать, ответил я, тряхнув головой и осознал, наконец, по какому краю прошелся. Ебаться в жопу коромыслом. Зеленая, спасибо. Да пожалуйста, устало выдохнула чешуйка, садясь рядом и внимательно рассматривая мое лицо. Только давай в ближайшие пару дней обойдемся без экспериментов с божественными силами. По крайней мере не с такими агрессивными. Полностью поддерживаю, кивнул я и начал подниматься. Не помню когда и как, но я оказался в лежачем положении на лестничной площадке между крышей и последним этажом высотки. Скорее всего просто наебнулся, когда сознание начали оттеснять от управления телом. А вокруг все было присыпано характерным таким черным пеплом, который очень быстро испарялся, образуя легкую темную дымку, в которой явственно ощущалось присутствие чего-то такого, с чем мне знакомиться совершенно не хотелось. «Кажется, мои закидоны привлекли какую-то хрень», — негромко сказал я, вглядываясь магическим зрением за грань этой реальности. «Пора валить». «Уху», — устало кивнула дракоша, поднимаясь на ноги и перекидывая со спины штурмболт. «Слушай, а ты в курсе правила, что оружие всегда заряжено?» Опасливо покосился я на дуло, которое было с мой палец толщиной. «Это при котором первыми умирают идиоты», — оскалилась зеленая, демонстрируя небольшие острые клычки, и как бы невзначай наводя ствол на мою ногу. «На тебя плохо влияю. Лезть и пытаться отобрать у нее пушку я не пытался. А то еще и правда шмальнет». Вместо этого я развернулся и молча пошел вниз по лестнице. Эксперименты и прочая херня, конечно, нужны, но вот основное задание тоже выполнить надо. 30-й этаж административной высотки встретил меня запахом гнили, мусором, пылью, темнотой и запустением, а еще энергетическими контурами трех тварей, затаившихся за ближайшим углом. От них отчетливо веяло смесью страха, неуверенности и обреченности, и агрессией. Они не хотели атаковать. Они понимали, что шансов на победу нет, но и выбора у них не было. Тонкий энергетический жгутик, похожий на тот, что соединял меня и чешуйку, отходил от их душ и терялся где-то в астрале. Похоже, повелитель Некро действительно захватил весь город и сейчас управляет местными мутантами как марионетками. Ну что ж, не мои проблемы. Чего я точно не буду испытывать, так это жалости или угрызений совести при геноциде местной флоры и фауны. Рывок в сторону засады вышел, чересчур быстрым. Настолько, что я пролетел мимо нужного поворота и рефлекторно затормозил, вогнав все 10 когтей в бетонный пол, а потом вознес хвалу своим рефлексам, когда задница ощутимо ткнулась в стекло огромного окна, располагавшегося в дальнем конце коридора. Героический герой, убившийся через падение с 30-го этажа из-за недооценки собственной скорости. Охеренный конец карьеры. Гы, оценили мои мысли три хари, высунувшиеся из-за угла. Кстати, те еще уроды, низкорослые, лопоухие, с огромными носами и бледной кожей. Чем-то они напоминали мне гоблинов, переболевших оспой, сдохших, порядком разложившихся, а потом воскресших в виде вампиров. Вззззззз. Бум. Бум. Бум. Мде. Честно говоря, хватило бы и одного болта. Первый реактивный снаряд отколол солидный кусок стены, которым пришибло одну из тварей, после чего прошил насквозь голову одной и разорвался в теле последней. Ну, два других снаряда просто окончательно превратили все в кашу, пробив заодно дыру на следующий этаж. Зеленая, Осторожно позвал я, глядя, как моя подруга закидывает на плечо тяжелую пушку. «Может, ты впереди пойдешь?» «Нет уж», — фыркнула она. «Я хрупкая девушка, а ты чертов монстр. Вот и топай, танкуй. Так уж и быть, очередями больше стрелять не буду. Угу». Мне охереть как полегчало. Гря. Из проделанной реактивными снарядами дыры в этот момент высунулся глаз на длинном стебельке щупальца, а следом на этаж начала буквально втекать, словно здоровенная капля жира, аморфная туша с кучей щупалец и пастей, отрезая меня от дракоши. «Не вздумай стрелять!» — спохватился я. «Прострелишь насквозь, и мне прилетит болтом. Ну тогда сам разбирайся!» — флегматично фыркнула моя подруга, опуская уже вскинутое оружие дулом в пол. Блин, она не могла выбрать что-нибудь менее брутальное. Или банально магией покидать. Вот же, выпендрежница. В этот раз я не бросился вперед на полной скорости, а просто побежал легкой трусцой. Очень легкой, но очень быстрой. Балахончик, висящий на моих плечах, решил поизображать то ли тонкий плащик, то ли широкий шарф, развиваясь чуть ли не параллельно полу. А может быть, ему просто хотелось оказаться как можно дальше от покрытой слизью твари, но при этом хитрожопый Арни хотел быть обвинен в дезертирстве. Как бы то ни было, но через мгновение я добежал до монстра, и мозгам стало резко не до того. Выпад твари был достаточно быстрым, чтобы мой забитый порнухой головной мозг не успел на него ответить. Так что среагировал спиной. Или задней, которым мы все крепки. Впрочем, без разницы, потому как итог был один, тело среагировало встречным выпадом сложенных на манер копья когтистых пальцев. Не было вспышки или чего-то еще, лишь ощущение души, покидающей разлагаемую силой бездны оболочку, и опадающие на пол черные хлопья, а еще обиженный вой где-то у меня под ногами, но не на нижних этажах, а на нижних слоях реальности. Откуда-то с границы тени и варпа. Тварь, привлеченная вспышкой силы бездны, излишки которой из меня стравила чешуйка, явно попыталась перехватить душу умершего мутанта, но получила по лапкам от матери. В конце концов, все убитые косии приносились в жертву именно бездне. И разным падальщикам тут было ловить нечего. «Чего застыл?» — спросила чешуйка, подходя поближе. «Не вылезет эта гадость, не волнуйся. Таким тварям тяжело подниматься на наши слои бытия, слишком низкая тут концентрация энергии. Если сунется, то отгребет», — ухмыльнулась она, поигрывая пушкой. «У нас тут два дракона, божественный мех и косия. Мы ему его же когти в задницу засунем», — и добавила уже более серьезным голосом, перестав улыбаться. «Ты, главное, за концентрацией маны следи, а то второй раз не факт, что у меня получится подобный трюк». Я испугалась. Сильно. Последние слова она вслух произнести не смогла. Я лишь уловил мысли, да и то на самой грани восприятия, словно она сама так и не решила, отослать их или удержать в собственном разуме. «Постараюсь», — честно ответил я, посмотрев на алые когти собственной лапы. «Но тренировка необходима. От косии я никуда уже не денусь. И нужно либо подчинить себе этого монстра, либо однажды он сожрет меня без остатка и убьет всех, кто будет рядом. Кстати, красиво поешь. По башке дам», — буркнула дракоша, отведя взгляд. «И пошли уже, хватит стоять. Нам 30 этажей обшаривать». Глава 259.1.1. «Что нужно любому чел, ну хорошо, живому существу для комфортного существования?» Большинство современных людей ответит: крыша над головой, стабильная работа и любящий человек, а лучше, целая семья. У животных проще: отсутствие хищников, достаток в еде и партнер для продолжения рода. Хм, а ведь, если подумать, люди в своих требованиях к комфорту недалеко ушли от предков. Впрочем, сейчас не об этом, соотнесение людей и животных оставим философам и биологам. Меня же сейчас больше всего интересуют параметры комфорта для одного отдельно взятого хомяка-мутанта с человеческим разумом и охеренными возможностями. Вот что конкретно мне надо. Комфорт. А в чем он состоит? В отсутствии хищных харь вокруг и присутствии крыши над головой. И условия эти трудновыполнимы. Почему? Потому что окружающий мир набит разными тварями под завязку. И ровно по той же причине в нем отсутствуют безопасные места, которые в итоге не придется оборонять от мародеров, мутантов, соперничающих группировок и прочих радостей. Вывод какой? В этом мире одному бедному хомячку покоя не видать. Следовательно, нужно свалить в другой, который будет поспокойней, без внезапных скачков по пространству, укуренного бога, гоняющихся за моей шкуркой извращенок и всяких говорящих зомби с замашками доброго старичка Г. Лектора. Далее, нужно найти способ сменить шкурку, путешествовать в виде хомяка и плодить много-много маленьких хомячит-мутантов в мои планы совершенно не входит. Итак, можно подвести итог. Нужно переместиться в другой мир, поменять тело, найти девушку и спокойно дожить остаток жизни, ибо всех этих приключений с меня более чем достаточно. Слышишь, рожа восьмиглазая, хватит с меня этой пи. Что, не слышишь? Ушей нет. Ну, твой слух в данный момент уж точно не мои проблемы. Гораздо больше меня волнуют твои челюсти, находящиеся в опасной близости от моей бедной тушки. Пи. Кс-са. Вот и весь диалог. И ведь не подходит, зараза такая. Сидит в своем углу и ждет, пока я сам загнусь. Потому что чует, пи с ушами, что стоит ко мне приблизиться, как ей станет плохо. Гранатой там плюну, или еще чем, у меня хватает всякого в защечных мешочках. Вот только и я ничего сделать не могу. Тварь тут все настолько паутиной оплела, что даже при увеличении размеров я лишь серьезнее запутаюсь. Все-таки паучий шелк, это не нитки. При толщине в палец, им спокойно можно слона спеленать и ни черта тот не сделает. Нужны химические растворители. Или огонь. Да, наверное, все-таки придется сжечь это паучье гнездо. Как раз пара огнеметов лежит. Вот только для этого нужны свободные лапки. Тогда зажигательную гранату. А чеку как выдернуть? Придется зубами. И шкурку мутировать на огнестойкую. Вроде бы люгерский хитин таким свойством обладал. Но как же не хочется. Эх. ПССС. Эй, пушистый. Влип. Да. Пи. КССС. Мы с пауканом одновременно повернулись в сторону входа в переулок, где стояла моя старая знакомая. Одноглазая зомби. Что, совсем плохо? Или хорошо? Ты же сильный, маленький зверек. Почему же не выпутался? И вообще, как умудрился попасть в паутину тенетника? Они умные, да, но слабые. Достаточно поджечь паутину и все, паучку конец. Мне поджечь, а? Пи. Кса. Опять реакция была примерно одинаковой. Настолько, что мы с тенетником, как назвала эту тварь одноглазка, опять недоуменно посмотрели друг на друга. Пи. Кса. Я подмигнул ему. Он, чуть поколебавшись, подмигнул в ответ. Охренеть, блин. Полный пи. Угу, интересная ситуация, да. Рассмеялась одноглазка, бросив короткий взгляд по сторонам и облокотившись на стенку переулка. Один разумный хищник поймал другого. Оба сильные. Оба разумные. И оба не могут говорить. И сидят, боятся сделать первый ход, считая оппонента за неразумное опасное животное. Смешные. Да, весьма и весьма смешные. Ну так что, сами разберетесь. Или мне помочь. Хотя нет, разбирайтесь сами. Мне лень. Я лучше тут, посплю.